Часть восьмая. На этот раз Молочков пришел с тетрадкой. Он хотел нам рассказать про язык Петра. Перебирал листки, густо исписанные чернилами. Даже в казенных бумагах, в воинских приказах Петр нарушил все принятые каноны. Из большого, еще не полностью опубликованного архива Петра у Молочкова набрался целый сборник примечательных выражений из писем, анекдотов, воспоминаний. Иногда они звучали как подслушанные. Забывать службу ради женщины непростительно. Быть пленником любовницы хуже, нежели быть пленником на войне. У неприятеля скорее может быть свобода, а у женщины оковы долговременны. В письме Екатерине в 1712 году Петр жалуется на трудность совмещать руководство войной и гражданским делом. «Мы, слава Богу, здоровы, только зело тяжело жить, ибо я левшою не умею владеть, а в одной руке принужден держать шпагу и перо, а помощников сколько сама знаешь». Осмотрев купленные в Англии Синявиным 3 корабля, Петр нашел много дефектов и, сравнивая их с русскими, сказал со вздохом: «Как приемыши против родных детей». Он пишет по поводу Польши, где умы кипели в постоянном брожении: «Дела идут там, как молодая брака». В бумаге о создании должности генерал-прокурора в Сенате. Хочет воспрепятствовать, чтобы законами играли как картами, подбирая их по мастям. С Азовского похода он пишет о турках в частном письме: «Подошли мы к гнезду близко и шершенью раздразнили, которые за досаду свою крепко кусаются». Сестра Наталья убеждала его быть осторожнее. Петр отвечал: «По письму твоему я к ядрам и пулькам близко не хожу, а они ко мне ходят. Прикажи им, чтобы не ходили. О Петре ведаете, что ему жизнь недорога, только бы жила Россия во блаженстве и славе для благосостояния нашего. Надо больше своим умом жить, не все же подобно молодой птице в рот смотреть». По поводу победы над шведами при Лесной Петр сказал: «Младенец счастья родится. Будет ли Россия Азией или Европой, она все-таки будет Россией». При въезде в Дербент в 1723 году он сказал: «Александр этот город основал, Петр его взял». Он велел повторить эту мысль надписью на триумфальной арке: «Храбрый построил, храбрейший взял этот город». «Не добро есть брать серебро, а дела делать свинцовые». Ведь наши старики по невежеству думают, что без бороды не войдут в Царство Небесное, хотя у Бога оно отверзно для всех честных людей. Фортуна сквозь нас бежит, блажен, кто и мает за волосы ее. Будучи больным, Петр отправился на строительство Ладожского канала. От этой поездки болезнь усилилась. Доктор упрекал его. На это Петр сказал: «Болезнь, конечно, упряма. Природа знает свое дело, но и нам надлежит пекчись о пользе государства, пока силы есть». Известны его слова незадолго до смерти, когда он мучился от нестерпимых болей: «Из меня познаете, какое бедное животное есть человек. Мы ничего собственного не имеем, кроме чести, отступить от нее, перестать быть царем». Солдат есть имя общее, знаменитое. Солдатом называется первейший генерал и последний рядовой. В Версале, глядя на бюст Ришелье, Петр сказал: «Если бы кардинал Ришелье был жив, я бы отдал ему полцарства за то, чтобы он научил меня управлять другою». Петр не упускал случая произнести выигрышную фразу. Однако здесь он натолкнулся на французское остроумие, которое немедленно продолжило петровское изречение, с тем, чтобы, выучившись, отнять у него другую половину. В Англии король, зная любовь Петра к морскому делу, устроил в честь русского царя примерное морское сражение. Стройность, согласованность, быстрота маневров английских кораблей так восхитила Петра, что он воскликнул: «Если б я не был русским царем, то желал бы быть английским адмиралом». Детское, счастливое умение удивляться, восхищаться чудесами и людскими талантами долго сохранялось в его взрослости. В 1718 году при спуске корабля «Лесное» Петр произнес речь о России. Приведу всего лишь отрывок из нее. Кому из нас хотя бы во сне лет 30 назад снилось, что мы с вами здесь, у Балтийского моря, будем плотничать в этом крае, завоеванном нашими трудами и мужеством? Воздвигнем город, в котором вы живете. Доживем до того, что увидим таких храбрых и победоносных солдат и матросов русской крови, сынов, побывавших в чужих краях и возвратившихся смышленными. Увидим у нас множество иноземных художников и ремесленников. Доживем до того, что меня и вас станут так уважать чужестранные государства». Видя, как со всех сторон его сотрудники воруют, он восклицает: «Подкапываются под фортеции правды». В 1716 году, узнав, что Август не согласен на русские претензии насчет Данцига, Петр пишет Шереметьеву не отступаться никак от требований. В случае несогласия Петр обещал вылечить город через пургацию, для чего уже и привезены пилюли. По поводу взятия Нотебурга он пишет: «Правда, хотя и зело жесток сей орех был, однако, слава богу, разгрызли, но не без тягости, ибо многие наши медные зубы оттого испортились». По поводу соглашения с Данией: «Наш союз походит на пару жеребцов, запряженных в повозку. Ложно беснующимся выгонять беса кнутом. Хвост кнута длиннее хвоста чертовского. Иную свинью приходится рылом в корыто тыкать, бо не понимает своего интересу». Одному бахвальщику он заметил: «Медведь тоже похвалялся, что перегонит кобылу. Несчастья бояться, счастья не видать». Пишет одному из бояр о постройке галер: «А мы по приказу Божию и прадеда нашего Адама в поте лица едим хлеб свой». Латерна магика. В школьные годы мы все перебывали в кунсткамере. Но Молочков видел в ней и то, что было при Петре – культурный центр. Первый этаж занимали экспонаты, второй – библиотека. Музеев в России еще не было, это был первый музей и первая публичная библиотека. К моменту смерти Петра ее фонд насчитывал 11 тысяч томов книг – русских и иностранных. По европейским меркам библиотека считалась богатой. Петр любил наезжать в кунсткамеру. Его привлекали удивительные явления природы. Теленок с двумя головами, присланный из Нижнего Новгорода. Трехногий младенец, скелет неведомой огромной птицы. Коллекцию Рюша, известную на весь мир, Петр приобрел за большие деньги. Экспонаты, все эти скелетики, уродцы, выглядели у Рюша как актеры, играли какие-то роли. На актеров отреагировал Серега Дрёмов, театральный человек. У людей барокко. Аллегории выражают их представление о мире. Добродетель, коварство, честность, скупость – любые качества воплощены в образы. Петр тоже был человек барокко. Людям барокко свойственны преувеличенные эмоции. Свет и тени, добро и зло прихотливо сплетаются. Причуды Петра были также замысловаты и фантастичны. Его игра с князем папой Никитой Зотовым во всепьянейший собор – смесь воображения и насмешек. В ней сталкивается несовместимое. Как-то осматривая экспонаты, Петр сказал своему лейб-медику Роберту Орескину: «Я велел губернаторам собирать монстров и слать сюда. Видишь, как много появилось. А если бы я захотел присылать сюда монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя бы места для них не хватило. Пускай шляются они в народной кунсткамере, между людьми они более приметны. Молочков уже упоминал это высказывание Петра про уродливые нравы и народную кунсткамеру. Профессор перебил его. Ну, кунсткамеру он создавал по голландскому и по венскому примерам. Как всегда, захотел сделать свою лучше других. Его повторения не были копиями. Если он брал чужую идею, то переделывал в свою. Музей начался с зоологических, затем анатомических экспонатов. Собрание редкостей, монстров, экзотических предметов быстро росло. Стали присылать минералы, манускрипты, древнюю утварь. С Урала, с севера, из Сибири прислали диковинные черепа, с юга – кусок метеорита. Под кунсткамеру Петр взял конфискованный после казни Кикина его дом – Кикины палаты. На приобретение экспонатов приказывал денег не жалеть. Доставляли все странное – камни с неведомыми знаками, тунгусских башков, пушки старого литья. Благодаря указу Петра из Сибири прислали скифское золото, иначе вряд ли сохранились бы эти бесценные находки. Все принимала кунсткамера. Перед посетителем разворачивалась картина разнообразия мира, уходящая и в российскую ширь, и в прошлое. Кунсткамера не демонстрировала достижения техники. Профиль был прежде всего естественно-научный. Человека озадачивали. Ему предъявляли загадки природы, явления необъяснимые, достойные размышления и исследования. Некоторые изделия рук человеческих воспринимались также в виде пойманного чудесного явления. Учительствуя, Молочков давно подметил, что детей прежде всего привлекают загадки, над которыми бьются ученые. Со взрослыми примерно так же. Он жалел, что ныне не существует музея научных тайн, непознанных явлений, вроде шаровой молнии, камней с непонятными письменами, неразгаданных следов, словом, что опыт Петровской кунсткамеры не продолжен. Павел Ягужинский, побывав в европейских кунсткамерах, предложил Петру, по их примеру, брать плату с посетителей. Петр решительно возразил. Надо, чтобы как можно больше людей ходило в кунсткамеру смотреть и учиться. Я приказываю не только каждого пускать сюда даром, но если кто явится с компанией, то угощать их за мой счет чашкой кофе, рюмкой вина или водки, или чем-то иным в этих самых комнатах. И отпустил на это дело приличную сумму. Кунсткамеру, библиотеку посещали соратники Петра. Один из ученых того времени, он же сенатор и президент Берг-коллегии, он же астроном, составитель календарей Яков Брюс, историк, бывший денщик Петра Татищев, писатель, член синода Феофан Прокопович, дочь Петра от Екатерины Анна Петровна. Кунсткамера славилась недорогими предметами. Ее назначение было просветительское. Просвещение это, как уверял Молочков, направлено было не на восхваление человеческого знания и разума. Скорее наоборот, оно было полно благоговения перед непознанной силой природы. Отсутствовало современное самомнение человека, печливое упоение своей властью над силами природы. Человек еще чувствовал себя не хозяином, а смиренным потребителем ее даров. Он был почтителен, замирал перед ее тайнами и понимал то, что ныне утратил. Какое чудо природа, создавшая нас! Впервые настоящие кунсткамеры Петр увидел в Амстердаме. Их было там около 40. Николаас Витсен, бургомистр Амстердама, познакомил русского царя со своей коллекцией древности, анатомических препаратов, индийских миниатюр. Человек высокой культуры, юрист по образованию, философ, математик, Витсен был одним из руководителей Ост-Индской компании. На ее гигантских верфях Петр плотничал. До того Витсен пробыл год в России в составе голландского посольства. Так что Петру повезло. Более удачного покровителя не могло быть. Витсен приводил молодого царя в дома богатых бюргеров-коллекционеров. Бургомистр сам принадлежал к известному роду амстердамских купцов, и все двери перед ним охотно открывались. Кипучая художественная и научная жизнь Амстердама завертела, захватила Петра. Купцы, моряки, корабелы, бюргеры, пришельцы из дальних стран, ученые – это были люди энергичные, бывалые, жаждущие знаний и несущие знания. Петр наслаждался их обществом. Не случайно на своей личной печати он велел выгравировать надпись «Я ученик и ищу себе учителей». В 1720 году по указанию Петра его советник по науке Шумахер едет в Европу, в частности, приобрести для кунсткамеры волшебный фонарь. К фонарю картинки. Само название «волшебный», оно так и писалось с большой буквы, говорит о том, какое впечатление этот ныне простейший аппарат производил на зрителей. На белой стене появлялись изображения, увеличенные, к тому же цветные. Первые слайды в кунсткамере показывали любовные сцены, затем формы военных полков, наряды дамские и мужские. Восторгом не было конца. Нам восторги первых зрителей волшебного фонаря, да и самого рассказчика, не казались смешными. Наверное, первое кино не вызывало такого восхищения, как эти неподвижные картины, что сменялись одна другой. Появлялись на белой стене и бесследно исчезали. А стена оставалась такой же. Среди поручений Шумахеру было одно не менее важное, чем волшебный фонарь, чем научные коллекции и приглашение ученых в Академию наук. Несколько лет назад Петр где-то за границей видел вечный двигатель, построенный неким Орфиреем. Закон сохранения энергии еще не был открыт. Перед глазами физиков, да и не только физиков, природа приводила в движение небесные тела. Неизвестно как и невесть с каких пор извечно вращалась Земля. Вечно текли реки, светило солнце. Мир был полон всевозможных вечных источников движения. Сам Леонардо да Винчи искал возможности для перпетуум мобили. Великий математик Бернулли верил в такой двигатель. Петр наказал Шумахеру приобрести изобретение Орфирея, правда, велел проконсультироваться со знаменитым немецким математиком Вольфом, на него Петру указал Лейбниц. К идее вечного двигателя Лейбниц относился скептически, но, как говорится, чем черт не шутит. Шумахер, человек далекий от механики, обратился к Вольфу. Тот уклонился от прямого ответа, советовал дать осмотреть устройство серьезным ученым. На естественное, казалось бы, требование Орфирий не соглашался. «Сначала заплатите деньги 100 тысяч, такова стоимость машины, после этого делайте, что хотите». «Но как же покупать кота в мешке?» — возражал Шумахер. «Но ведь, высмотрев идею, ученые могут присвоить ее себе». Звучало резонно. Шумахер не смел нарушить предписание царя. Повздыхав, он отказался от покупки. Напоследок долго стоял перед колесом, гадая, что скажет государь. Доклад его Петр слушал внимательно, одобрил, хотя и пожалел, что не получилось. Видать, дело все же нечисто. Спустя год раскрылось хитроумное жульничество изобретателя. Гений Петра сложный. Тайники его души не исследованы. Да они, как утверждал Молочков, и не поддаются анализу. Из них вырываются решения неожиданные, порой фантастические. В Петре нет ничего от заурядного человека. Он велик во всем. И в благородстве, и в веселье, и в безобразиях. Поступки его непредсказуемы. У Петра, по-моему, было предубеждение ко всякого рода пророчествам. Другое дело – научные предсказания. К ним Петр относился серьезно. В 1705 году астрономы сообщили ему, что ожидается на территории Средней России солнечное затмение. Петр обеспокоился. Год был тяжелый, война со шведами шла неровно, фельдмаршал Шереметьев потерпел конфузию при Мурмызе. В Астрахани восстали стрельцы и солдаты, а тут еще солнце погаснет. Ясное дело, воспримут как плохую примету, сразу найдутся толкователи, хорошего не предскажут, набрешут всяких бед, поражение от шведов, мор, глад. Знамение не срубишь, как ольху. Надо по-другому задачу решать. По словам Молочкова, он задавал эту задачу своим ученикам. Как бы они поступили на месте его? Он сделал паузу, как бы приглашая и нас подумать, но не стал дожидаться. Петр рассылает начальникам-губернаторам, архиереям собственноручные письма, предупреждая о затмении, чтобы разъяснили народу. Предстоит, мол, такое явление. Это обычное, регулярное действие природы, ничего чрезвычайного или сверхъестественного. Да и какая может быть чрезвычайность, если заранее предупреждают? Разослал также Нарышкину, Головину, прочим руководителям. Господин адмирал, будущего месяца в первый день будет великое солнечное затмение. Того ради изволь же поразгласить в наших людях, что оное будет, дабы в чудо не поставили. Понеже люди про то ведают прежде, то не есть уже чудо. Обратите внимание на последнюю фразу. То есть чудо – это неведение. Как ни странно, все, кроме разве профессора, тем не менее считали, что чудеса случаются и происходят до сих пор. Если поискать как следует в собственной жизни, обязательно найдутся происшествия странные, вещи необъяснимые, совпадения, лишенные всякой вероятности, то есть чудеса, абсолютно достоверные чудеса. Даже Антон Осипович верил и в телепатию, в летающие тарелки, снежного человека и гадание цыганок. Но Молочкову наши истории были неинтересны. Они были далеки от Петра. И учитель стал говорить о другом. В октябре 1721 года Петербург отмечал присвоение Петру титулов Петра Великого, императора Всероссийского и отца Отечества. Вечером начались огненные потехи. Грянул залп со всех галер с крепости, так что земля содрогнулась. Представление происходило в небе на глазах тысячных толп жителей новой столицы. Зажегся огромный щит. На нем появилась богиня правды. В одной руке у нее были весы, в другой — меч. Ногами она попирала ненавистников России в виде фурии. Надпись на щите гласила «Всегда победит». Рядом зажегся другой щит. На нем корабль входил в гавань с надписью «Конец делу венец». Загорелись пирамиды, завертелись огненные колеса, взметнулись огненные фонтаны. 2 часа продолжалось представление, не просто потешные огни метались по небу. Шло осмысленное действие, управлял им сам Петр. Зрителям показывали значение побед, значение завоеванного мира. В те времена, когда не было ни радио, ни газет, ни плакатов, огненные представления были единственным средством разъяснить, осмыслить происходящее. Так Петр преподносил свои успехи. Было ли что-либо подобное в Европе, учитель не знал. Иностранные дипломаты того времени, кто видел эти торжества в Петербурге и в Москве, были в восторге. Во всяком случае, для России зрелище это было новое. Производило оно сильнейшее впечатление. Будоражило умы, запоминалось навсегда. Шутка ли, над низкими топкими берегами, где между недостроенными дворцами чернели хижины, дымили землянки, сияли в бриллиантах огней фантастические сцены. Словно небесные силы принимали участие в русской истории. Судили, освещали и благословляли действия россиян.